Пхиньяне на реке Дедон начали принимать гостей экскурсионные суда «Онню-1», «2» и «3», которые работают с помощью солнечных батарей. Наши инженерно-технические работники своими силами и отечественной техникой разработали систему управления судами. Эти суда курсируют от площади имени Ким Ир Сена до монумента Идеи Чуче. Они обслуживают тех, кто выходит на работу и уходит с работы, а также по заказу обслуживают и наших, и зарубежных гостей.